Глава 8. Пир в честь зимнего чуда. Незабываемый вкус праздника. Независимо от того, празднуется ли Новый год 1 января по григорианскому календарю, в сентябре или октябре, как еврейский Рош-Хашана, или в преддверии весны, как это принято в азиатских странах, продукты на праздничном столе служат съедобными талисманами, гарантирующими удачу, счастье и процветание в наступающем году. С приближением Нового года люди по всему миру планируют предстоящий год, стремясь начать его наилучшим образом. Многие будут есть на удачу, то есть они готовят особую пищу, которая по традиции должна принести им успех. На протяжении истории люди употребляли определенные блюда в Новый год в надежде привлечь богатство, любовь и все виды удачи в наступающем году. Например, представление о том, что еда золотистого цвета принесет вам деньги, распространено в Перу, где в канун Нового года подают папас а ла хуанкаина. Картофельное блюдо, подкрашенное куркумой или шафраном и приправленное специями. В Китае есть аналогичное представление. На Новый год подают пельмени дзяодзи. Их форма напоминает древние китайские деньги и символизирует богатство. Также популярны хрустящие спринг-роллы и мандарины. Они ассоциируются с золотом и удачей благодаря своему ярко-золотистому цвету. Китайцы также ценят рыбу. Предпочтение отдается большой целой рыбе, и это говорит о том, что судьба одарила вас большим, чем вы можете съесть. У многих народов свинина считается символом удачи и традиционным новогодним блюдом. В Европе этот обычай уходит корнями в средние века, когда в первый день года охотились на дикого кабана. Такая добыча сулила благополучие. Есть и образное объяснение. Свинья, роя землю пятачком, движется вперед и потому ассоциируется с целеустремленностью. Кроме того, свинья символизирует сытость и достаток. В некоторых германоязычных странах до сих пор существует выражение «иметь золотую свинью», означающее, что человеку повезло. В Австрии, Швеции и Германии ветчина и другие блюда из свинины традиционно входят в новогоднее меню. Иммигранты из этих стран перенесли свой обычай в США. Например, в Новой Англии принято подавать свинину с квашеной капустой для удачи и процветания. Немцы и шведы также считают капусту счастливым гарниром. А вот птица на праздничном столе — дело спорное. В некоторых странах индейка считается подходящим выбором. Так, в Боливии и Новом Орлеане она входит в традиционное новогоднее меню. Но в других местах люди утверждают, что употребление в пищу птицы, такой как индейка, гусь или курица, в первый день Нового года приведет к неудаче. Почему? У птиц есть крылья, а значит, ваше счастье в любой момент может упорхнуть. Рыбу часто считают счастливой едой. На северо-западе США предпочитают лосося в надежде привлечь удачу. В Скандинавии, отдельных регионах Германии и Польши на праздничный стол подают сельдь, маринованную или в сливочном соусе. Еще один частый гость новогоднего меню — карп. В России мы любим селедку под шубой. В некоторых странах к Новому году пекут специальный пирог с монетой внутри. Такая традиция особенно популярна в Греции, где одновременно празднуют Новый год и День Святого Василия. Василопита — это пирог из дрожжевого теста с ароматом лимона. Считается, что человек, которому достанется кусок с серебряной или золотой монетой, будет особенно счастлив в наступающем году. Форма праздничной еды тоже имеет значение. Многие продукты, символизирующие удачу, имеют круглую или кольцеобразную форму. Во-первых, Они напоминают монеты. Во-вторых, круг и кольцо символизируют завершенность и течение времени, ведь не случайно мы говорим «круглый год». Например, греческий пирог с сюрпризом традиционно выпекается в форме кольца. А черноглазый горох в южных штатах США считается символом материального благополучия. Он является основным ингредиентом блюда «хоппин-джон», которое подают с рисом и свининой на Новый год. В Бразилии подобным значением наделена чечевица. Считается, что она приносит удачу и деньги, поэтому ее обязательно готовят для первой трапезы года в супе или с рисом. В Японии на Новый год традиционно подают лапшу тосикоси соба. Это блюдо символизирует прощание со старым годом. Гречневая лапша нарочно делается длинной. Считается, что чем длиннее лапша окажется в тарелке, тем дольше и счастливее будет жизнь в новом году. А вот в Португалии и Испании существует свой необычный ритуал. В момент, когда часы начинают бить полночь, люди стараются съесть 12 виноградин, по одной на каждый удар. Каждая виноградина символизирует один из месяцев грядущего года, и если успеть съесть все вовремя, год будет счастливым и благополучным. Большое новогоднее кулинарное путешествие. В канун Нового года и в первый его день по всему миру оживают надежды, ожидания, обеты, старинные суеверия и кулинарные традиции. Праздничный стол становится символом уюта, достатка и семейного единства. Мы хорошо знаем традиции, в которых выросли и к которым возвращаемся из года в год. Почему именно в Новый год на столе появляются оливье, карп или чечевица? Почему в другие дни они не вызывают таких эмоций? Возможно, дело не только во вкусе, но и в особом настроении. Когда простые блюда обретают смысл, становятся частью ритуала и напоминают, что все хорошее начинается с малого. Ничто не мешает вам приготовить оливье в любой день года или потушить капусту с мясом. По сути, это просто еда. Но блюда, приготовленные в лучший в году день и разделенные с близкими, обретают особый смысл и вкус. Это и застолье, и важный праздничный ритуал. Многие новогодние и рождественские традиции восходят к зимним праздникам древних народов Европы, приуроченным к солнцестоянию. Археологические находки показывают, что к этому времени заготавливали мясо, чтобы устроить обильную трапезу. Чаще всего это была свинина, которую запекали или жарили целиком, и говядина, из которой варили сытное зимнее рагу. В азиатской традиции есть свои новогодние обязательные блюда, например, лапша. Чаншоу-мянь, лапша долголетия, символизирует пожелание долгой и здоровой жизни. Лапша — часть китайской кухни уже более 4000 лет, но именно обычай есть длинные, неразрезанные полоски, длиной порой до 30 сантиметров, связывает с династией Хань. Считается, что со времен династии Цин родители кладут апельсины под подушки детей, чтобы отогнать злых духов в период лунного Нового года. Цитрусовые ассоциируются с богатством, их цвет и округлая форма символизируют силу жизни и полноту бытия. На российском новогоднем столе соседство мандаринов и холодца отражает культурную двойственность страны, где переплетаются европейские и азиатские влияния. Мандарины стали символом праздника не сразу. Из-за позднего срока созревания и долгой доставки в Россию они появлялись в продаже лишь ближе к концу января. Все изменилось в конце XIX века, когда в Абхазии заложили первые мандариновые плантации. Фрукты были дорогими, позволить их себе могли немногие. В состоятельных семьях мандарины клали под елку, заворачивая в фольгу. После революции ситуация изменилась мало. Мандарины по-прежнему были редкостью и появлялись лишь в южных регионах или на столах партийной номенклатуры. Доступными для большинства они стали только в 1960-х, когда наладились поставки из Алжира и других стран. С тех пор мандарины превратились во всеобщий символ Нового года — яркий, сладкий и ароматный. История появления холодца на новогоднем столе сложна и уходит корнями в глубокую древность. Это старинное блюдо северных славян, которые в зимнее время готовили наваристый мясной бульон и заметили, что при застывании он приобретает очень насыщенный вкус. Холодец или студень — сытная мясная закуска, которая подавалась и при царском дворе, но со временем перекочевала на столы простых людей из-за своего не самого привлекательного внешнего вида — мутного бульона и серости мясной массы. После наполеоновских войн блюдо попало во Францию, где его визуально облагородили. Научились варить прозрачный бульон и красиво оформлять блюдо. И студень уже в качестве заливного вернулся в царскую Россию на столы аристократов. Сладкое волшебство. По традиции, новогодний стол должен быть не только сытным, но и сладким. Новый год и Рождество трудно представить без сладостей, поэтому в каждой стране есть свой десерт, придуманный именно для этого времени года и ставший традиционным. В Англии такой десерт — пудинг. Считается, что английский пудинг когда-то был вовсе не десертом, а мясным блюдом. Позже мясо убрали, добавили изюм, сухофрукты и сахар. Так он стал праздничным угощением в конце трапезы. Он появился еще при Елизавете I и с тех пор прочно связан с Рождеством. В нем соединяют около 16 ингредиентов, среди них сухофрукты, орехи, специи и жир. Сначала использовали обычное сало, затем топлёное, теперь чаще берут сливочное масло. Пудинг готовят на пару, он может долго храниться и со временем становится даже вкуснее. Часто его выдерживают несколько недель, а иногда и месяцев перед подачей, чтобы все вкусы как следует созрели. Интересно, что его редко делают дома, чаще покупают готовый, хотя рецепты сложные, но вполне выполнимый. По обычаю, каждая ложка пудинга должна быть приготовлена с участием всех членов семьи. Это приносит счастье. Внутри пудинга прячут мелкие предметы, каждый из которых что-то означает. Кольцо — к свадьбе, монетка — к удаче, пуговица — к холостой жизни. Иногда внутрь также кладут боб или фасолину. Тому, кто ее найдет, предстоит стать королем праздника. В Германии к Рождеству традиционно пекут штоллен, символ праздника вот уже более 500 лет. Это особая сдоба с насыщенным вкусом и плотной текстурой, в составе которой много пряностей, изюма, цукатов и орехов. Сверху готовый штоллен густо посыпают сахарной пудрой. Считается, что он символизирует младенца, укутанного в белую пеленку. Отсылка к рождественской традиции. Сегодня существует множество вариантов этой выпечки с маком, творогом, марципаном, орехами и другими начинками. У каждого пекаря свои неповторимые комбинации специй и добавок. Главное — испечь штоллен заранее и дать ему вылежаться в прохладном месте. Иногда его хранят до 3 месяцев, чтобы тесто хорошо пропиталось, а аромат пряностей полностью раскрылся. Еще один популярный рождественский десерт из Германии — имбирные пряники и пряничные домики. Пряники, напоминающие песочное печенье, делают из теста с медом и имбирем. Формы бывают самые разные — звезды, елочки, домики, человечки. Имбирные пряники — вкусное угощение, которое позволяет включить воображение и поэкспериментировать с формами и начинками. В тесто добавляют корицу, гвоздику, мускатный орех, а также изюм, цукаты, кусочки мармелада. Такие пряники долго хранятся, часто продаются наборами, становятся отличным подарком или елочным украшением. Их украшают глазурью и соединяют в композиции, например, пряничные домики. Для склеивания используют карамель или белково-сахарную глазурь. Важно, чтобы клейкое вещество было плотным, конструкция устойчивой, а детали не слишком тяжелыми. Иногда устраивают конкурсы на лучший пряничный домик. В Швеции к Рождеству готовят луссикат – шафрановые булочки в форме буквы «С» – символ страны. Тесто замешивают на водной настойке шафрана, благодаря чему готовые булочки приобретают золотисто-оранжевый цвет. На традиционном шведском рождественском завтраке эта мягкая выпечка с изюмом – главное блюдо. Главным украшением французского новогоднего стола считается торт «кракенбуш», что в переводе означает «хрустит во рту». Он представляет собой высокую горку из профитролей с разной начинкой. Профитроли скрепляют шоколадом или карамелью, аккуратно размещая по кругу на картонном конусе, чтобы горка получилась полой и имела идеальную форму. После застывания ее снимают с основы, выкладывают на блюдо и украшают сахарными нитями. Внутрь полого конуса иногда кладут сюрприз. Название торт получил именно за хрустящую корочку. Его подают не только на Рождество, но и на свадьбы и другие праздники. Кракенбуш не режут. Каждый гость получает отдельный профитроль. Для рождественского вечера во Франции существует и другой традиционный десерт — рулет «Бюше де Ноэль», что дословно означает «рождественское полено». Его украшают марципановыми фигурками. В XII веке во французских домах на Рождество сжигали настоящее вишневое полено на удачу и защиту от бед. Сегодня полено стало шоколадным. Внутри нежный крем из маскарпоне, а снаружи терпкий шоколад, ликер, орехи и другие компоненты, создающие богатый вкус. Это настоящее чудо французской кондитерской традиции. Итальянское зимнее лакомство панеттоне родом из Милана. Оно похоже на пасхальный кулич по виду и составу, но имеет собственную историю. Еще в Древнем Риме в сладкое дрожжевое тесто добавляли сухофрукты и цукаты, создавая ароматный праздничный хлеб. Современный панеттоне включает в себя лимонную цедру, ваниль, изюм и цукаты. Эту выпечку сверху посыпают сахарной пудрой или покрывают глазурью. В Португалии к Рождеству тоже пекут кулич, но не простой, а королевский, в честь трех волхвов, принесших дары Иисусу. Это главное блюдо праздничного стола. Кулич делают в форме кольца, символизирующего корону, и украшают яркими цукатами, напоминающими драгоценности восточных гостей. Его пекут дома, но особенно знаменит десерт из кондитерской «Конфейтария Национал» в Лиссабоне, где он был создан более 100 лет назад и с тех пор считается кулинарной достопримечательностью. Внутрь кулича часто запекают фарфоровую фигурку совы, символ мудрости. Тому, кто найдет ее в своем кусочке, полагается стать королем вечера и получить праздничную корону, которая обычно прилагается к десерту. В Испании на праздник подают турон, разновидность нуги. В зависимости от рецепта он может напоминать ириски или халву. Для классического турона используют мед, яичные белки и миндаль. В современных вариантах добавляют шоколад, сухофрукты, ореховую пасту, цитрусовую цедру или воздушный рис. Готовят его просто. Мед нагревают на водяной бане, соединяют со взбитыми белками и добавляют орехи. Турон продается как в плитках, так и в нарезанном виде. Упакован в подарочной коробке и занимает видное место в каждом супермаркете в декабре. В Норвегии любимый новогодний десерт — крумкаке. Это вафельные трубочки, приготовленные по оригинальному рецепту из муки, яиц, масла, сахара и сливок. Их наполняют различными начинками — взбитыми сливками, сгущенным молоком, заварным кремом, орехами с фруктами или мороженым. Готовые вафли, пока они мягкие, сворачивают в конусы. Благодаря этому трубочки удобно наполнять начинкой и украшать глазурью, пудрой или шоколадом. Часто крумкаки подают на праздничный стол вместе с другими традиционными десертами. Трубочки хранят в жестяных коробках, чтобы они оставались хрустящими. В России первое место среди новогодних десертов делят два торта – медовик и Наполеон. Медовик готовят из песочного теста с медом, смазывают сметанным кремом, который оттеняет и уравновешивает медовую сладость. Наполеон – сложный торт из слоеного теста и заварного крема. Настоящий Наполеон содержит 12 коржей. Медовик чаще всего готовят дома, а Наполеон купают. Лучшие напитки со всего света. Главный напиток Нового года — шампанское. Традиция поднимать бокалы в полночь зародилась во Франции и насчитывает несколько столетий. Шампанское стало популярным в XVII веке благодаря монаху-бенедиктинцу Дону Периньону. Изначально его подавали на церемониях коронации, при подписании мирных договоров и на других торжественных событиях. В XX веке, когда производство напитка стало массовым, виноделы из региона Шампань начали активно продвигать его как символ праздника. Характерный хлопок и игра пузырьков подчеркивали атмосферу праздника. Постепенно шампанское стало неотъемлемой частью новогодней ночи во многих странах. Оно ассоциируется с успехом, изобилием и светскими удовольствиями. Его подают охлажденным в тонких бокалах, чтобы подчеркнуть утонченность аромата и свежесть вкуса. Однако в других культурах сложились иные традиции. В Японии на Новый год пьют саке. Отосо — это особый напиток на основе саке с добавлением лекарственных трав. Считается, что он улучшает здоровье и защищает от болезней в наступающем году. Традиция появилась в императорском дворце в период Хэйан и связана с именем императора Сага, правившего в IX веке. Позже, в эпоху Эда, обычай распространился и среди простого народа. Отосо принято пить утром 1 января за семейным столом. Иногда его наливают в специальные лакированные чаши и желают друг другу счастья и здоровья. В некоторых семьях рецепт передается из поколения в поколение. В США Новый год редко обходится без особых напитков, создающих атмосферу уюта и веселья. Хотя в полночь традиционно поднимают бокалы с шампанским, у американцев есть и собственные любимцы для праздничного сезона. Один из главных зимних напитков — эгг-нок, густой сладкий коктейль на основе молока, сливок, яиц, сахара и пряностей. Часто в него добавляют ром, бренди или бурбон. Он пришел из Европы, но в Америке стал символом зимних праздников от Дня Благодарения до Нового года. Эгг-нок подают охлажденным или слегка теплым, посыпав мускатным орехом. Популярен и глинтвейн — ароматный горячий напиток на основе вина или сидра. В США его готовят с добавлением апельсиновой цедры, клюквы, корицы и даже кленового сиропа. Он идеально подходит для морозных вечеров. Популярны зимние моктейли — горячий яблочный сидр с корицей, пунш с имбирем и цитрусами, лимонады с клюквой и розмарином. В барах предлагают безалкогольные версии классики — мохито, маргариты, пинаколады. Шампанское не теряет свои позиции, но все чаще на праздничных столах оказываются ностальгические напитки — сидр с пряностями или эгг-нок по бабушкиному рецепту. В Испании на Новый год пьют местное игристое вино, которое по вкусу и виду напоминает шампанское — каву. Ее в основном производят в Каталонии. Слово «кава» на каталонском означает «пещера», ведь в пещерах это вино традиционно выдерживали. Для кавы используют смесь местных сортов винограда, таких как макабео, парильяда и шарелло. В новогоднюю полночь Испанцы поднимают бокалы с кавой, иногда опуская в них золотую монетку, как символ богатства и удачи в наступающем году. Считается, что если выпить бокал до дна, не расплескав, то год будет удачным. Эта традиция не единственная в своем роде, похожие ритуалы есть и в других культурах. В России на Новый год тоже пьют игристое вино и по привычке называют его шампанским, хотя чаще всего оно местного разлива, главным образом из Краснодарского края. Обычай отмечать Новый год с бокалом шампанского появился еще в дореволюционной России, когда к праздничному столу подавали настоящий французский напиток. После революции было налажено отечественное производство, и на прилавках появилось советское шампанское, ставшее одним из главных символов новогоднего стола. Еще одна традиция, популярная в России – сжигать листок с загаданным желанием, а пепел – бросать в бокал и выпивать под бой курантов.